Глава третья. Россия в литературных диалогах. Владимир Набоков и Амброз Бирс. Влияние американского писателя Амброза Бирса, ветерана гражданской войны в США, прославившегося в 1890-е годы своими военными рассказами, на Владимира Набокова неоднократно отмечалось исследователями. Однако эта тема, как нам представляется на сегодняшний день, не получила должной обстоятельной разработки. Историки литературы обратили внимание главным образом на то, что в рассказах «Катастрофа» 1924 год, «Пильграм» 1930 год, «Совершенство» 1932 год, Набоков использует прием ложного развития сюжета, заимствованный из программного рассказа Амброза Бирса «Случай на мосту через Савиный ручей» 1890 год. Телетова обнаружила в этих текстах ряд любопытных параллелей и, прежде всего, переход персонажей, наделенных воображением, из мира земного в мир потусторонний. Вместе с тем, пристальное чтение рассказов Бирса и Набокова позволяет нам увидеть, что Набоков активно использует целый арсенал бирсовских приемов, образов и мотивов. Более того, он не просто ведет с Бирсом диалог и создает три оригинальные версии случая на мосту через Савиный ручей, а вольно или невольно вступает с Бирсом в определенного рода полемику. В настоящей статье мы сосредоточимся на сопоставлении рассказов «Случай на мосту через Савиный ручей» и «Совершенство». Прежде всего, попытаемся кратко напомнить содержание обоих произведений. В первой части рассказа Амброза Бирса «Случай на мосту через Савиный ручей» рассказчик бесстрастно описывает подготовку к казни плантатора Пейтона Факуэра. Плантатор стоит на мосту, который становится для него эшафотом, с петлей на шее и связанными за спиной руками. Видимо, он осужден за какое-то серьезное военное преступление. Глаза Пейтона Факуэра не завязаны. Он закрывает их, пытаясь перед смертью сосредоточиться на мыслях о жене и детях и думает о спасении, но слышит лишь стук секундной стрелки на своих часах, который с каждым ударом становится все сильнее и оглушительнее. Во второй части рассказа мы узнаем, что Пейтон Факуэр был патриотом Юга, но не смог вступить в армию конфедератов и, томясь в праздности, тешил себя надеждой когда-нибудь совершить ради своей родины героический жертвенный подвиг. Как ответ желаниям Пейтона Факуэра, возле его дома появляется всадник, объясняющий стратегическую важность моста через Савиный ручей и возможную печальную участь, уготованную тому, кто решится поджечь этот мост. Всадник оказывается шпионом северян. Сама диверсия, предпринятая Пейтоном Факуэром в рассказе, опущена, как и его арест. И в третьей части читатель вновь возвращается к месту казни. В тот момент, когда приговор приводится в исполнение, и палачи из-под ног Пейтона Факуэра убирают доску, веревка обрывается, и несостоявшийся диверсант падает в воду. Начинается ожесточенная, героическая борьба за жизнь. Оказавшись в воде, Пейтон Факуэр ценой огромных усилий освобождает от веревки руки, сначала одну, потом другую, затем избавляется от петли на шее и с большой ловкостью уклоняется от выстрелов своих палачей. Он ныряет, потом всплывает, попадает в водоворот и вскоре оказывается на спасительном берегу среди сверкающего песка и огромных деревьев, между которыми струится волшебный райский свет. Отдохнув, он направляется через лес домой. Наступает ночь, и лесной мир, через который он идет, выглядит необитаемым. Наконец, видимо, уже утром он оказывается у ворот своего дома. Ему навстречу выходит жена, о которой Пейтон Факуэр все это время думал, и тут на него обрушивается яростный удар, все погружается во мрак. и мы видим тело Пейтона Факуэра, покачивающимся под стропилами моста через Совиный ручей. Героическая борьба за жизнь, бегство были всего лишь игрой его воображения перед смертью. В этом рассказе, как неоднократно подчеркивают исследователи, писатель ловко манипулирует восприятием читателя, заставляя поверить фантазии Пейтона Факуэра. Бирс открывает рассказ, имитируя бесстрастный нарратив записного картографа и разведчика, который ведет разговор, так сказать, со знанием фронтовых обычаев, имитируя стиль военного донесения и настраивая читателя на то, что повествование полностью свободно от фантазии и абсолютно объективно. При этом повествование понемногу инъецируется мыслями Пейтона Факуэра о спасении, которые в таком объективном контексте выглядят крайне достоверными. И потому, когда Пейтон Факуэр, болтаясь в петле и умирая от удушья, сочиняет свой рассказ, читатель продолжает доверять наратору, который теперь этого уже совершенно не заслуживает. Однако финал, картина, покачивающегося на веревке под стропилами моста Пейтона Факуэра, не является неожиданным. Он постепенно готовится Бирсом, который деликатно, тонкими намеками, включенными в разворачивающееся обманное повествование, созданное воображением героя, дает понять читателю, что Пейтон Факуэр умирает. Эти намеки открывают физиологический, натуралистический и символический планы текста. В данном случае ограничимся лишь упоминанием крупных звезд, которые Пейтон Факуэр видит, пробираясь через мертвое пространство леса. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды. Они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Воображению Пейтона Факуэра открывается терра инкогнита, потустороннее. Этому потустороннему миру и принадлежат звезды, являющиеся визуальными знаками замысла, заглавной буквы, судьбы, который явно враждебен герою. Открывающаяся картина звездного неба, наблюдаемого им, для него непривычна. Это не те созвездия, не то сочетание звезд и планет, которое видно с Земли. Звезды необычно крупные и находятся ближе к наблюдателю, чем всегда. Это означает, что душа Пейтона Факуэра уже покинула земной мир и созерцает звездное небо с какого-то иного ракурса. Путеводные звезды, которые видит Пейтон Факуэр, не дарят никакой надежды. Напротив, их расположение имеет зловещий смысл, и они предрекают герою окончательную гибель. Впрочем, сам он еще не до конца это понимает. В рассказе «Совершенство» также возникает ложный сюжетный ход, который, впрочем, не развернут и сведен к нескольким предложениям. Русский эмигрант Иванов, географ по специальности, дает уроки подростку Давиду. Повествование строится на повторяющемся в разных вариациях противопоставлении этих двух персонажей. Иванов от природы наделен наблюдательностью и сильным воображением, а Давид наивен и глуп. У Иванова слабое сердце, а Давид отличный спортсмен. У Иванова белая кожа, а Давид смуглый и загорелый. Давид спит в белой пижаме, Иванов из экономии ложится в постель голым. Они вдвоем отправляются на поезде на курорт и останавливаются в двухэтажном доме, где ночью Иванов вспоминает свою замужнюю возлюбленную, которая 10 лет назад забеременела от него и умерла после выкидыша. От жары у Иванова начинаются приступы сердечной болезни. Иванов и Давид ходят, как положено, курортникам на пляж, где Иванов обгорает. В один из дней они пропускают пляжное развлечение и по настоянию Иванова отправляются в лес. Лес оказывается живописным, и Иванов вдохновенно о нем говорит своему ученику, которому, однако, метафизические рассуждения учителя совершенно неинтересны. Ему хочется на пляж, туда, где вода и солнце. Кульминация наступает, когда Иванов видит, как Давид тонет. Давид на самом деле не тонет, а только разыгрывает своего учителя. Тем не менее, Иванов бросается в воду, чтобы спасти Давида, но его слабые усилия оказываются тщетными. Он выходит на пустой берег, полный вины и раскаяния, видит вокруг себя знаки смерти и внезапно понимает, что Давид не умер, а читатель, в свою очередь, понимает, что это умер Иванов, а не Давид. За порогом жизни воображение Иванова пробуждается, открывая ему красоту потустороннего мира, в то время как в реальном мире на пляже отдыхающие суетятся и пытаются найти его тело. «Совершенство» реализует ряд важных поисков Владимира Набокова, систематизированных в монографии Конноли. Здесь также возникает очевидная отсылка к библейскому сюжету о Давиде и Голиафе. Роль Давида, убившего Голиафа, отводится мальчику Давиду, ставшему невольным убийцей Иванова Голиафа. Интересна в этом отношении сцена, где Иванов пытается показать Давиду, как следует бросать в море камни, чтобы они подпрыгивали на воде. У Иванова ничего не получается, и Давид показывает ему, как надо правильно бросать. Подобно библейскому Давиду, убившему Голиафа камнем, Давид у Набокова умеет обращаться с камнями. В другом, более раннем эпизоде Давид бросает мяч и едва не разбивает раковину. Давид высвободил из сетки пестрый мяч, который, ошалев от радости, чуть не сбил с этажерки рогатую раковину. Раковина — устойчивая эмблема человеческой жизни, единство макро- и микрокосма. В данном случае раковина, человек, подвергается угрозе со стороны бросившего в нее мяч, камень. Подобно Голиафу, в которого Давид бросает камень, важно и то, что раковина связана с морской стихией, в которой погибнет Иванов, а также с рождением и возрождением, которое утонувший Иванов переживет. В роли Голиафа выступает Иванов. В рассказе подчеркивается его высокий рост, а когда Иванов едет в лифте давать урок Давиду, ему кажется, что он растет. Здесь возникает еще одна аллюзия, отсылающая читателя к знаменитой книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», которую Набоков хорошо знал и, как известно, перевел на русский язык. Алиса у Кэрролла в зависимости от сказочных обстоятельств то непомерно растет, то уменьшается. Прежде чем перейти к разговору о проблемах пересечения рассказов Бирса и Набокова, отметим, что приемы, мотивы и образы в текстах двух писателей нередко служат разным целям. И здесь необходимо кратко обозначить некоторые различия авторов в их понимании человека, творческого воображения и свободы воли. Взгляды Амброза Бирса сложились большей частью под влиянием обстоятельств, в которых он оказался. Это братоубийственная гражданская война в США, безудержная экономическая конкуренция второй половины XIX века с ее почти неуправляемой войной корпораций и, наконец, коррупция, которая в 1880-е и 1890-е годы захватила гражданские институты. Идеологические и религиозные доктрины подсказали Бирсу образ человека как существа порочного, лишенного благодати, кальвинизм и агрессивного, вовлеченного в борьбу всех против всех, социал-дарвинизм. Кальвинизм выдвигал идею предопределения, а социал-дарвинизм ставил человека в полную зависимость от внешних обстоятельств, зависимость которую в том числе провозглашали представители европейских натуралистических школ, чьи тексты были Бирсу очень хорошо знакомы. В свою очередь, литературная готика, широко распространенная в США, убедила Бирса в иррациональности мира и высшего замысла с заглавной буквы, их равнодушии и даже враждебности человеку. Этим и объясняется специфика бирсовского героя, в частности, Пейтона Факуэра. Он порочен, несмотря на внешнее благообразие. Он одержим стремлением выжить. Он воин, точнее, театрально разыгрывает роль воина и вовлечен в борьбу всех против всех. И, наконец, он трагичен в своем столкновении с непостижимым замыслом заглавной буквы, которому нет никакого дела до его представления о правде и справедливости. Более того, герой лишен свободы воли и является игрушкой судьбы, неизбежно приводящей его к смерти. Владимир Набоков не столь пессимистичен. Он был убежден в обратном, в свободе человеческой воли. В отличие от Бирса, Набоков отрицал детерминизм, зависимость человека от внешних обстоятельств, и отстаивал идею случая, непредсказуемости, неожиданного поворота событий. Взаимоотношение человека с трансцендентным, с потусторонним, не носит в его текстах трагического характера. Трансцендентное у Набокова неравнодушно и невраждебно человеку. Оно проникнуто любовью и расположено к нему. Персонаж Набокова наделен способностью обретать единство с трансцендентным миром, которое сам автор называет «космической синхронизацией». Оба писателя, развивая традиции западноевропейского романтизма, особую роль уделяют творческому воображению субъекта, которое способно преодолевать пределы эмпирического мира и открывать в субъекте и окружающей его реальности дух, достигая области трансцендентного. Однако их различное представление о человеке определяет разное отношение к воображению. В рассказе Бирса «Воображение Пейтона Факуэра» не является свободным, как и весь строй его сознания. В момент казни оно подчинено желанию выжить и движется в соответствии с литературными клише. Пейтон Факуэр – плохой рассказчик, сочиняющий откровенно вторичный текст. Кроме того, до конца преодолеть эмпирическую реальность у него не получается. Она вторгается в его фантазии, указывая на то, что он висит в петле и задыхается. По ту сторону жизни у Бирса небытие и мрак, ничто. У персонажей Набокова воображение преодолевает земное, проникает, так сказать, в трансцендентное, предъявляя эмпирическое как проявление трансцендентного, как воплощение платоновской идеи. Эмпирический мир вторгается в художественную реальность, созданную воображением, но он не может ее разрушить. Открывшаяся Иванову область трансцендентного не таит в себе ничего зловещего и враждебного и не создает ситуацию трагической разорванности субъекта и замысла Вселенной с заглавной буквы. Судьба является важнейшим концептом в рассказе Амброза Бирса. Она режиссер театрального действия, которое здесь разыгрывается. Пейтон Факуэр ни при каких обстоятельствах, даже силой воображения, не может преодолеть ее притяжение. Он обязательно погибнет, несмотря на все свои усилия. Визуальным коррелятом этого мотива становится петля на шее Пейтона Факуэра и веревка, стягивающая его руки за спиной. Сам герой таким образом неподвижен. Он связан с судьбой. Он ее игрушка. Набоков использует мотив связанности, скованности, зажатости, заимствуя его у Бирса, но соотносит его не столько с замыслом заглавной буквы или судьбой, сколько с привязанностью к эмпирической реальности. Состояние героя передается метафорой. В эпизоде, где Иванов заходит в воду, чтобы спасти Давида, тело было в тесном, мучительно холодном мешке, нечем было дышать, сердце напрягалось невероятно. Иванов, подобно Пейтону Факуэру, оказывается в воде. Однако он также описывается как повешенный, которому надели на голову мешок. Иванов задыхается, как и герой Бирса. Мотив тесноты, скованности, которую испытывает Иванов в поезде, когда они с Давидом едут на Балтийский курорт, сопровождается важной деталью. В поезде было тесно, и новый мягкий воротничок, легкая вольность, летнее баловство, обратился в тугой компресс. Воротничок давит на шею Иванова, подобно петле, которая затянута на горле Пейтона Факуэра, в совершенстве, в тот момент, когда воображение Иванова оказывается скованным, возникает упоминание помутнения в стекловидном теле глаза. Это помутнение названо рассказчиком узелком, еще раз отсылающим к петле на шее Пейтона Факуэра и веревке, которая связывает его руки. Но невозможно было сосредоточить мысль на них. Все ускользало куда-то в сторону, полуоборотясь с приветливым и таинственным лукавством. Ускользало неудержимо, как те прозрачные узелки, которые наискось плывут в глазах, если прищуриться. Незадолго до того момента, как Иванов окажется в воде и поплывет, задыхаясь, в его глазах возникнут эти так называемые «узелки». Башмаки были уже полны песку. Он их медленно снял, после чего снова задумался, и снова поплыли неуловимые, прозрачные узелки. И так хотелось вспомнить, так хотелось. Когда Пейтон Факуэр в своем воображении, наконец, скидывает веревку, то она извивается в воде, подобно ужу. В оригинале «Water Snake». «He watched them with a new interest as first one and then the other pounced upon the nose at his neck. They tore it away and thrust it fiercely aside, its undulations resembling those of a water snake». Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая рука ухватилась за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули. Она извивалась, как уж. В совершенстве Набокова тема змеи возникает дважды. Первый раз в начале рассказа, где змеиной коже уподобляются карты римлян. Второй раз, и это для нас существенней, в самом конце, когда выбравшийся на берег, а на самом деле утонувший Иванов, заворачивается в траурный черный плащ со змеевидной застежкой, дрожа и склоняясь к пепельному песку, он кутался в черный плащ со змеевидной застежкой, который видел некогда на приятеле-студенте в осенний день давным-давно. И так жаль было матери Давида. И что ей сказать? Я не виноват. Я сделал все, чтобы его спасти, но я дурно плаваю. У меня слабое сердце, и он утонул. Кутаясь в плащ с застежкой в виде змеи, Иванов тем самым обнаруживает перед читателем свою связанность, не свободу. Мотив неотвратимой судьбы также реализуется у Бирса звуками секундной стрелки на наручных часах Пейтона Факуэра. Эти звуки с каждым мгновением усиливаются и воспринимаются плантатором как удары молота, как похоронный звон, который мешает ему сосредоточиться на мысли о спасении. Очень скоро приговор приведут в исполнение, и тело Пейтона Факуэра будет покачиваться под стропилами моста через Совиный ручей, словно гигантский маятник. Тем самым Пейтон Факуэр совпадет со временем и со своей судьбой. В рассказе «Совершенство» также возникают и часы. Их носит на руке Давид, и ритмичный механический стук, производимый им, белокурый, худой, в желтой вязаной безрукавке, стянутой ремешком, со шрамами на голых коленях и с тюремным оконцем часиков на левой кисти, Давид в неудобнейшем положении сидел за столом и стучал себя по зубам концом самопишущей ручки. Эпизод постукивания ручкой по зубам перекликается в тексте со сценой, где Иванов будет вспоминать русских мужиков со стучащими от холода зубами, выбегающих из воды. «Мужики выбегали из воды, раскорякой прикрываясь ладонями с грубым целомудрием, стуча зубами, надевали рубахи прямо на мокрое тело». Здесь соединяются образы, важные для Бирса: вода, стук и покидание воды. Пейтон Фауквер, Иванов, русские мужики из детского воспоминания Иванова, выбегающие из воды на берег. Отметим попутно, что вода — территория, так сказать, общения с иным миром. Стук часов Пейтона Фауквера передается в рассказе «Совершенство» хлопанием флагов, которые Иванов слышит на пляже незадолго до смерти. Устроившись посредине глубокой воронки, вырытой Давидом, и подложив под локоть газетный лист, он слушал яркое, тугое хлопание флагов. И далее. Смуглые флаги возбужденно хлопали и указывали все в одну сторону, но там еще не происходило ничего. Вот песок, вот глухой плеск моря. Флаги, издающие хлопки, отбивают время и одновременно являются указателями судьбы. Они направлены в сторону моря, туда, где герой примет свою смерть. Кроме того, на протяжении всего рассказа Иванов слышит громкий стук своего больного сердца, который также предвещает скорую смерть. Он видел себя со стороны. Нечистую, раздраженную бритвой кожу, лоск черного пиджака, пятна на обшлагах, слышал свой фальшиво оживленный голос, откашливание и даже то, что Давид слышать не мог, неуклюжий, но старательный стук давно больного сердца. Этот мотив стука сердца повторится в рассказе еще раз. Домой пришлось идти в гору. Сердце отлучалось и спешило вернуться, чтобы отбухать свое и вновь удалиться. Наконец, в финале, пережив смерть и воскресение, Иванов слышит хлопанье ветра. Набоков, как мы видим, по-своему реализует мотив связанности, скованности, подбирая веревки и петли, которые возникают у Бирса, вполне обыденные повседневные эквиваленты, воротничок, помутнение в стекловидном теле глаза и застежку, о похоронному стуку часов Пейтона Фауквера, хлопанье флагов, постукивание ручкой по зубам, стук зубов и стук сердца. Еще одной явной параллелью в рассказах «Случай на мосту через Савиный ручей» и «Совершенство» становится упоминание о возлюбленных, о которых думают перед смертью Пейтон Фауквер и Иванов. Здесь сказывается, правда, несколько опосредованно влияние ранней романтической традиции, согласно которой возлюбленные персонажей, испытывающих мистическое томление, то есть стремление к мировому духу, к бесконечному, является земным воплощением трансцендентного. Мистический путь к этой области, путь к возлюбленной, определяется как высший вид любви и отречения. Романтические персонажи часто теряют конкретную цель. Они узнают, что возлюбленная умирает, но само стремление к поиску бесконечного в земной юдоли в них остается. У Бирса и у Набокова женщины лишены романтического платонического ореола и имеют отчетливый земной облик. В случае «На мосту через Савиный ручей» подчеркивается физическая красота и здоровье жены Пейтона Фауквера, а в «Совершенстве» упоминаются натуралистические подробности смерти возлюбленной Иванова. Однако обе сохраняют статус романтических возлюбленных. Образ женщины, вызываемый в памяти и в рассказе Бирса, и в рассказе Набокова, предшествует мистическому приключению героев, как это часто случается в произведениях романтиков, например, в «Генрихе фон Офтердингене» Новалиса, где герою перед его мистическим путешествием явилось во сне в голубом цветке лицо Матильды. Пейтон Фауквер, стоя на мосту через Савиный ручей, думает о жене. Потом, уже находясь в пути, он все время продолжает о ней думать. К вечеру он обессилел от усталости и голода, но мысль о жене и детях гнала его вперед. В финале, перед самой гибелью, он, наконец, ее встречает и бросается к ней в объятия. Эта сцена — ходульное, так сказать, романное клише. Впрочем, Пейтон Факуэр думает не только о жене, которая прекрасна, но и о своих детях. У Набокова эта ситуация из рассказа Бирса решена несколько иначе. Иванов незадолго до смерти, то есть до своего мистического путешествия, вспоминает покойную возлюбленную и думает о своем неродившемся ребенке. 10 лет тому назад в Сербии единственная женщина, которую он в жизни любил, чужая жена забеременела от него, выкинула и через ночь, молясь и бредя, скончалась. Был бы сын, мальчишка такого же возраста. Это воспоминание приходит герою ночью, когда пространство, где он находится, озаряется мистическим лунным светом. Луна ощупью добралась до умывальника и там облюбовала один из фацетов стакана, а потом поползла по стене. Луна — распространенный романтический символ, обозначающий женское начало. Таким образом, оба автора, предъявляя женщин своих героев, ориентируются на романтическую традицию. Само мистическое путешествие в рассказах Амброза Бирса и Владимира Набокова начинается с географической карты. В случае «На мосту через Савиный ручей» и «В совершенстве» мы наблюдаем движение от карты к трансцендентной реальности, то есть от обобщающего знания представления о мире к знанию сверхчувственному. Бирс во время гражданской войны был профессиональным топографом, разведчиком. В его задачу входило составлять карты местности, где должна была пройти военная операция. Начало рассказа «Случай на мосту через Савиный ручей» исследователи справедливо характеризуют как своего рода нарративную картину. Позади одного из часовых никого не было видно. На сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая. Пологий откос упирался в частокол из вертикально вколоченных бревен с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло, наведенное на мост медной пушки. Далее, в тексте, карта постепенно трансформируется в трехмерную реалистическую картину. Однако ближе к финалу, когда фантазии Пейтона Факуэра разоблачаются, эта картина снова утрачивает объем и превращается в карту. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Знание сменяется видением, а затем снова становится знанием. Владимир Набоков, как и Бирс, в рассказе «Совершенство» пользуется приемами картографа. Шраер подробнейшим образом описывает в своей книге эти приемы. Иванов, как мы помним, по образованию географ, и рассказ начинается с того, что во время урока он чертит параллельные линии. Карта в рассказе определяется как первоначальное знание, подталкивающее к творческому воображению, которое может открыть земной и даже сверхчувственный мир. Как прекрасны, например, старинные карты. Дорожные карты римлян, подобные змеиной коже, длинные, узорные, в продольных полосках каналообразных морей, Александрийские, где Англия и Ирландия, как две колбаски. Карты христианского средневековья в пунцовых и травяных красках с райским востоком наверху и с Иерусалимом, золотым пупом мира, посредине. Схема постепенно обретает зримость, трехмерность, а знание сменяется воображением. Набоков в данном случае идет по следам Бирса. Однако различие в том, что Бирс возвращает свой нарратив обратно к карте, а Набоков уводит его в иной мир, где нет места рациональному знанию и расчету. В романтической традиции, которой и Бирс, и Набоков отдают дань, всякое мистическое путешествие обязательно связано с образом дороги. Дорога принадлежит эмпирическому миру и одновременно служит метафорой внутреннего пути, становления персонажа. В ранних романтических текстах она ведет в неведомое, в невидимый потусторонний мир. Бирс и Набоков часто в своих текстах показывают нам дорогу, улицу, уходящую вдаль и теряющуюся из виду. Она становится визуальным образом внутреннего движения персонажа. При этом и Бирс, и Набоков предъявляют ее предельно конкретно и в то же время наделенной символическим подтекстом. В случае на мосту через Савиный ручей железная дорога появляется в самом начале повествования и сразу же исчезает из поля зрения, скрывшись в лесу. На сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. Еще одно изображение дороги возникает в фантазии Пейтона Факуэра ближе к финалу его псевдопутешествия. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поляне окаймляли ее. Не видно было и строений, ни намека на человеческое жилье, даже ни разу не залаяла собака. Дорога — визуальный образ, созданный фантазией Пейтона Факуэра, которая слабеет, поскольку его мозг умирает. Именно поэтому образ лишен подробностей. Дорога пуста, не обжита и теряет трехмерность, превращаясь в условный знак, нанесенный на карту. Она ведет не к осуществлению мечты, а к смерти. В совершенстве также упоминаются улицы и дороги. Иванов оказывается в поезде, который едет по железной дороге через лес к Балтийскому курорту, месту гибели героя. Он вспоминает русскую лесную дорогу. Наконец, по пологой сонной и мертвой улице он спустится к морю, где ему суждено будет умереть. Таким образом, Бирс и Набоков, используя образ дороги, улицы, объективизируют, визуализируют внутреннее мистическое путешествие, в которое отправляются их персонажи. Лес. Еще один романтический топос, связывающий рассказы Бирса и Набокова. В сентиментальной готике Анна Ратклифф лес предстает пугающим, тревожным, средоточием зловещих сил, враждебных человеку, пространством, где могут обитать разбойники. Романтики описывают пространство леса как двойственное. Показателен в этом отношении пример Людвига Тика. Лес воплощает идею природы и руссоистски противостоит городу, цивилизации, как в романе «Странствие» Франца Штернбальда. В лесу, вне городской суеты, в одиночестве, человек обретает самого себя. Здесь возможно мистическое прозрение. Но романтический лес может сохранять и смыслы, вложенные в этот топус сентиментальной готикой, то есть заключать в себе угрозу человеческому сознанию, наполнять его ужасом и безумием. Повесть Руненберг. Таким образом, лес двойственен и заключает в себе светлое и темное, космос и хаос, покой и разрушение. У Бирса в самом начале рассказа лес представлен без каких-либо оценок и коннотаций. Он, как мы помним, просто включен рассказчиком как знак, нанесенный на нарративную карту. Затем следует мистическое озарение Пейтона Факуэра, и лес преображается, становясь волшебным и райским. Ближе к финалу лес снова выглядит будто нанесенным на карту, но при этом необитаемым, непознаваемым и равнодушным к персонажу. Мистик сопричастен всем формам жизни. Оказавшись в лесу, он слышит речь растений и понимает ее. Пейтон Факуэр ее слышит, но не понимает. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых раз, второй и снова он ясно расслышал шепот на незнакомом языке. Дело в том, что лес, нарисованный воображением Пейтона Факуэра, оказывается не областью свободы, а территорией небытия, которую герою нужно пройти, чтобы окончательно исчезнуть. У Набокова лес появляется в самом начале путешествия, когда поезд едет через Буковый лес, а затем накануне гибели Иванова, когда они с Давидом вместо пляжа отправляются в лес на прогулку. Образ леса опять возникает незадолго до смерти персонажа. Этот эпизод и изящную игру Набокова анализирует в своей книге «Шрайер». Нас же в данном контексте интересует семантика топоса, территории пустоты, небытия. Пространством, чуждым человеку, он здесь не является. Напротив, лес вдохновенно описывается Ивановым как место, органичное человеку, как область, где зарождается его жизнь. Лес был густой. Со стволов спархивали окрашенные под кору пяденицы. Давид шел молча и нехотя. «Мы должны любить лес», — говорил Иванов, стараясь развлечь воспитанника. «Это первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих наитий на светлую поляну разума. Равнодушной территорией небытия, открывшейся воображению, в дальнейшем окажется у Набокова песчаный берег, который у Бирса как раз станет тем местом, где Пейтон Факуэр будет переживать мистическое озарение. Набоков, как мы видим, полемичен в отношении Бирса. Он сохраняет топосы из рассказа «Случай на мосту через Савиный ручей», но меняет их семантику на прямо противоположную. Переход персонажей в рассказах Бирса и Набокова в мир трансцендентный сопровождается болевым шоком, за которым следует физическая смерть. Визуальной эмблемой, передающей боли и предсмертные конвульсии, становится молния. Пейтон Факуэр в тот момент, когда падает с моста, чувствует, что сквозь его тело проходят огненные потоки. Мучительные резкие боли словно отталкивались от его шеи и расходились по всему телу. Они мчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижимой частотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. Пейтон Факуэр понимает, что сам становится огнем, заключенным в облаке, то есть электрическим разрядом. В рассказе «Совершенство» в момент физической гибели героя Набоков также использует этот образ. Когда Иванов бросается в воду, он испытывает странное ощущение, что сквозь него проходит молниевидный перебор пальцев по клавишам. Мистическое озарение, которое переживают Пейтон Факуэр и Иванов, связывает Бирса и Набокова с романтической традицией. Переживая мистическое откровение, видение трансцендентного, проникая в область свободы и духа, романтический герой открывает этот дух в себе, обнаруживая сопричастность всем жизненным формам. Он слышит музыку, сокрытую в мире, и даже может различать тайный язык растений и животных. Пейтон Факуэр переживает озарение, когда выбирается на песчаный берег. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, изумруды. Они походили на все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями. Он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розоватый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение эоловой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег. Он охотно остался бы в этом волшебном уголке, пока его не настигнут. Воображение Пейтона Факуэра достигает области запредельного и создает аллегорическое изображение рая. Герой в своем мистическом озарении переживает райское блаженство. Однако здесь несложно заметить скрытую иронию Бирса, которая присутствует на протяжении всего рассказа. Создавая картину райской жизни, он дает читателю понять, что герой не спасся физически, а наоборот умер и попал на тот свет. Сама же райская картина намеренно строится Бирсом как компиляция литературных штампов из Блейка, Колериджа и Шелли. Если в своей гражданской жизни Пейтон Факуэр находился во власти пропагандистской, милитаристской риторики политиков Юга, то в своем мистическом озарении он оказывается во власти риторики романтической. Далее, в рассказе Бирса, Пейтон Факуэр движется сквозь обитель смерти, лес, к мраку и небытию. В свою очередь, Набоков, описывая мистическое озарение в рассказе «Совершенство», нисколько не пародиен, а, напротив, предельно серьезен. В его случае озарение, проникновение в область трансцендентного, вожделенная цель воображения, которая является главным качеством подлинной, то есть творческой, личности. И здесь существенно, что движение воображения не детерминировано, как у Бирса, и непредсказуемо. Оно связано с внутренней свободой человека. В «Совершенстве» Набоков меняет последовательность, которая присутствует в тексте Бирса. Иванов сначала проходит сквозь обитель смерти, а затем переживает мистическое озарение. Существенно, что Набоков на этот раз сосредоточен именно на появлении персонажа в обители смерти, а озарение передается лишь двумя фразами. Иванов, подобно герою Бирса, выбирается из воды на песчаный берег, и здесь начинается ложный сюжетный ход. Он вышел на песок. Песок, море и воздух окрашены были в странный цвет, вялый, матовый, и все было очень тихо. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки, и что теперь Давид давно погиб, и он ощутил знакомый по прошлой жизни острый жар рыданий. Дрожа и склоняясь к пепельному песку, он кутался в черный плащ со змеевидной застежкой, который видел некогда на приятеле-студенте в осенний день, давным-давно. И так жаль было матери Давида, и что ей сказать? «Я не виноват. Я сделал все, чтобы его спасти, но я дурно плаваю, и у меня слабое сердце, и он утонул». Нечеткость образов говорит о слабости внутреннего зрения и скованности воображения. Иванов пока еще не способен различить свет в окружающих его жизненных формах. Он только встал на путь озарения и пока лишь проходит область небытия. Нечеткость видимых форм, отсутствие света и глухота имеют и бытовое физиологическое объяснение, выдающее ложность сюжетного хода и заблуждение Иванова. Герой находится под водой. Именно поэтому он ничего не слышит, а образы перед его глазами оказываются размытыми. Среди образов смерти и пограничья жизни и смерти оказывается пепельный песок, который видит герой, когда ему кажется, что он вышел из воды. Набоков вновь использует образ из рассказа Бирса, однако у него песок не искрится на солнце, как перед глазами Пейтона Факуэра. Песок окрашен в пепельный цвет. Цвет смерти, и что существеннее, раскаяние. Иванов чувствует свою вину за то, что не смог спасти Давида. Далее в совершенстве следует мистическое озарение, и образы смерти сменяются коррелятами пробудившегося зрительного воображения. Только тогда были сняты тусклые очки. Ровный матовый туман сразу прорвался, дивно расцвел, грянули разнообразные звуки, шум волн, хлопанье ветра, человеческие крики. Набоков использует зрительную метафору рассветшего тумана, дополняя ее звуками и создавая аудиовизуальный комплекс, передающий проникновение воображения в область трансцендентного. Визуальная поэтика, в том числе связанная с репрезентацией озарения, в рассказах обоих авторов сопровождается интересной игрой света и темноты. Подобного рода игра обнаруживается во многих произведениях русской литературы начала XX века. В рассказе Бирса свет, как правило, связан с солнцем, с дневным временем и жизнью, в то время как темнота, тень, мрак с наступлением ночи и смертью. Бирс чередует свет и темноту. Когда Пейтон Фауэр падает в воду, свет слабеет, почти пропадает. Затем, по мере того, как герой всплывает на поверхность, свет усиливается. Бирс визуализирует прохождение персонажем этапов смерти и возрождения. Фауэр не просто погибает, замечает Ямпольский, он и возрождается. Световой эффект усиливается и достигает кульминации в эпизоде мистического озарения, где свет оказывается не только внешним, усиливающим ощущение зримости материальных жизненных форм, но и внутренним, обнаруживаемым в песчинках. Позже, когда герой идет через лес, день уходит, свет угасает, и наступает ночь. Крупные золотые звезды, которые видит Пейтон Фауэр, обозначают присутствие темноты. Однако уже в следующем эпизоде, где героя встречает жена, снова сверкает солнце. Он стоит у ворот своего дома. Все осталось, как было, когда он покинул его, и все радостно сверкает на утреннем солнце. И, наконец, в финале мир окончательно погружается в темноту, и зримые формы навсегда исчезают. Бирс таким образом чередует свет и темноту, но общее движение его рассказа направлено из света в тень, из дня в ночь. В совершенстве чередование света и темноты происходит несколько иначе. Иванов приезжает на курорт, и солнечный свет наделяет загорающих на пляже темнотой загара. Кроме того, он травмирует кожу. Иванов сгорает, чувствует боль ожога и объявляет своему ученику Давиду, что избыток солнца вреден. Защищаясь от солнечного света, Иванов надевает солнцезащитные очки, и видимый мир погружается в полумрак. Пограничную ситуацию между светом и темнотой, переживая в своем воображении переход из жизни в смерть, Иванов видит вещи, окутанные сумерками. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки, и что теперь Давид давно погиб, и он ощутил знакомый по прошлой жизни острый жар рыданий. Чередование света и темноты передается в рассказе контрастной игрой черного и белого цветов. Иванов символически отмечен тенью. Он долговяз, смугл, не очень молод. Черная борода, когда-то надолго отрощенная, а затем в сербской парикмахерской сбритая, оставила на его лице вечную тень, малейшая поблажка, и уже тень оживала, щетинилась. Он носит черный костюм, намекающий на траур и смерть, а накануне гибели покупает черный купальный костюм, словно символически готовя себя к погребению. Черный цвет одежды Иванова контрастирует с белой пижамой Давида, а белое тело Иванова, не тронутое загаром, контрастирует с кофейным загаром Давида и загорелыми телами отдыхающих на пляже. Иванов подмечает контраст белого и темного, смуглого – Когда по утрам Давид надевал купальные трусики, Иванова умиляла, что его кофейный загар внезапно переходит у поясницы в детскую белизну. Область света и область темноты, свет и тень, оказываются для Набокова нерасторжимы, в то время как Бирс их разделяет, противопоставляя. Мы сделали попытку сравнительного исследования программного рассказа Амброза Бирса и рассказа Владимира Набокова, написанного под непосредственным влиянием Бирса. Это влияние сказалось не только в заимствовании Набоковым нарративной стратегии Бирса, но также в использовании той образной системы, которая возникает в рассказе «Случай на мосту через Савиный ручей». Для нас было существенно отметить неразрывную связь Бирса и Набокова с западноевропейской романтической традицией и вставшую перед ними задачу передать мистическое озарение, которое переживают их персонажи. Эта задача решалась отчасти схожим образом, однако в решениях обоих авторов мы обнаруживаем различия, обусловленные разными представлениями о человеке, свободе воли и воображении. Архаический ритуал в творчестве Михаила Елизарова. Рассказ «Мы вышли покурить на 17 лет». Привлечение мифа и архаического ритуала в качестве суперструктуры, сводящей воедино все уровни и линии повествования, крайне характерно для современной русской прозы. В этом отношении она наследница традиций высокого модернизма 1910-1920-х годов, стремившегося, по выражению Эллиота, взять под контроль, упорядочить, придать форму и значение необозримой панораме пустоты и анархии, которой является современная история. В текстах Евгения Водолазкина, Виктора Пелевина, Германа Садулаева, Романа Сенчина, Эльдара Абузярова, Ильи Баешова, Романа Михайлова, Лоры Белоиван, Алексея Иванова, Дениса Осокина и многих других возникают скрытые или явные отсылки к мифу и ритуалу, чаще всего организованные в некую единую систему, нередко представляющую собой особый код произведения или даже скрытый ключ к нему. Данная черта нынешней российской литературы свойственна писателю, о котором пойдет речь в настоящей статье, Михаилу Елизарову, 1973 года рождения, автору книг «Ногти», 2001 год, «Пастернак», 2003 год, «Библиотекарь», 2007 год, «Кубики», 2008 год, «Мультики», 2010 год, «Мы вышли покурить на 17 лет», 2012 год, «Земля», 2020 год и других. Мы остановимся лишь на одном его рассказе. «Мы вышли покурить на 17 лет», который дал название одноименному сборнику, и сделаем попытку рассмотреть ритуальный контекст этого произведения. Кратко напомним содержание рассказа. Действие происходит в самом начале 1990-х годов в Харькове. Повествование ведется от первого лица и вполне может сойти за мемуар, тем более, что имя и фамилия главного героя совпадают с именем и фамилией автора. Центральный персонаж, студент-филолог, выбракован по здоровью из рядов советской армии, с университетскими друзьями, поклонниками свежепереведенных авторов фэнтези Толкиена, Муркока, Желязны, он отправляется на пляж, где переживает унижение. Незнакомая вульгарная девица, появившаяся на берегу в компании трех здоровенных бугаев, нагло отбирает у него сигареты и бутылку портвейна. Униженный герой отправляется искать тренажерный зал и очень скоро оказывается в обществе так называемых «братков», которые не сразу, а через какое-то время приближают его к себе. Он день за днем усердно тренируется, накачивает мускулы, крепнет, словом, совершенствует свои физические данные, занимая читателя обстоятельным «производственным» в кавычках описанием системы тренировок, протеиновой диеты, неуклонного роста мышц. Данный, так сказать, производственный аспект, связанный с обстоятельным описанием профессиональной деятельности, усилится в романе Михаила Елизарова «Земля». Так называемые «братки» сдержанно поощряют неофита, хотя порой иронизируют над его интеллигентностью и длинными, неуместными в их среде волосами. Более того, они, невзначай, испытывают его, сначала отправляя спарринговать со случайно зашедшим в зал каратистом Асланом, а затем предлагая поехать на бандитскую, так сказать, разборку. Впрочем, ни спарринга, ни разборки не случается. Каратист Аслан, атаковав Елизарова персонажа, ударяется теменем об потолок и теряет сознание, а так называемая «разборка» попросту отменяется. Герои между делом сообщают, что разобрались без него. В рассказе появляется еще одно действующее лицо – Славик, мелкий полукриминальный пацан. Он тоже стремится расположить к себе братву и даже борется с Елизаровым за уважение старших. Кульминация и развязка отодвинуты в самый конец рассказа. Братва вместе с Елизаровым и Славиком отправляется в летний ресторан на шашлыки. Сюда же приходят некие так называемые «темные», неформалы, парень и девушка, мрачно одетые, с мертвенными неподвижными лицами. Славик, желая потешить братву, их задирает, и парень, выхватив из-за пояса огромный гвоздь, забивает его рукой в грудь Славика. Братки, вопреки ожиданиям, не вступаются за Славика, смеются над ним, а главный герой, увидев сходство между собой и мрачным парнем, осознает силу прежнего интеллектуального мира, который покинул, и возвращается в общество своих университетских приятелей. Мир духа и мир тела. Рассказ «Мы вышли покурить на 17 лет» предъявляет читателю два непересекающихся мира, между которыми совершает свое движение главный герой. Первый – мир университетских друзей, интеллектуальных бесед, лирических песен. Второй – мир так называемой братвы, накачанных культуристов, тренировок. Каждый из этих миров имеет свои правила, свои ценности, свою эстетическую специфику, свою музыку и, что для нашего разговора весьма существенно, свое ритуально-мифологическое измерение. Рассказ открывается безучастным протоколированием физических данных главного персонажа, которое напоминает выписку из карты медицинского осмотра. Такого литературного жанра нет. Но Елизаров еще дважды в тексте вернется к этому приему, нисколько не меняя его повествовательной манеры. Поменяются лишь цифры. При росте 1,92 м я весил 66 килограммов. Данные так называемой медкарты дополняются ироничным комментарием. Отлично помню это усеченное число зверя. В тренажерном зале, куда я записался, всех новоприбывших взвешивали. Потом матерчатым портняжным метром, как в ателье, снимали мерку с тела, чтобы через полгода спортивный труженик имел возможность порадовать дух не только новыми объемами мышечных одежд, но и конкретными цифрами. В повествовании тотчас же открывается ритуально-символический план. Героя в тренажерном зале обмеряют, словно подготавливая к погребению, к выпадению из прежней земной жизни, к сошествию в иной подземный мир. Вес 66, усеченное число зверя и портновский метр, который обвивается змеем вокруг конечностей, недвусмысленно указывают на дьявола, хозяина преисподней, на погружение в мир демонии и одновременно на состоявшееся грехопадение. В следующем эпизоде, нарушая временную линейность и подчиняя текст логике воображения, Елизаров-рассказчик переносит нас в иную локацию, на пляж, туда, где его героя унизили и опозорили. Вульгарная девица, появившаяся вместе с дружками-бугаями, нагло забирает у студентов-филологов пачку сигарет и бутылку портвейна, а Елизарову персонажу, вздумавшему было ей помешать, презрительно советует подкачать мышцы. Эта сцена – ключевой триггер дальнейшего развертывания художественной реальности рассказа и второе проявление мира – демонии. Три бугая и вульгарная девица аттестуются рассказчиком как «непарные четыре твари», то есть как инфернальные существа, принадлежащие не только земному миру. Девица, отмеченная кошмарным шрамом, похожим на пришитый палец, оказывается либо ведьмой, либо жрицей, символически приглашающей героя в демонический мир героических тварей, уже инициированных и отмеченных ритуальными шрамами. Далее Елизаров персонаж послушно следует ее совету и устремляется на поиски подходящего тренажерного зала, символического места, где может совершиться переход в инфернальный мир. Странное дело. Слова девицы со шрамом я воспринял как приказ. Уже на следующий день я отправился искать тренажерный зал. На улицах прислушивался к полуподвалам. Любители тяжести прятались под землею. Из утопленных окошек гремело железо, будто внутри ковали доспехи. Елизаров обозначает хтоническую природу нового мира. Тренажеры находятся в полуподвалах, фактически под землей, и вновь объединяет ее с героическим устремлением. Здесь символически куют доспехи воинов. Если прежний университетский мир был миром духа, то инфернальный мир тренажерного зала оказывается миром тела. Герой отрекается от прежнего мира, забрасывает сочинительство стихов и совершенствуется именно телесно, наращивает мышечную массу, подчиняя этому процессу все векторы своей личности. Весь ум расходовался на тренажерный зал. Мир духа оплакивает отступника. Школьный друг Елизарова Вадюха слезливо напоминает ему о Боге, о Божьем даре, о творческой искре. Но тот непреклонен. Он переходит в иной мир, в мир зверя. Истина Божья, христианская, забывается и замещается языческим атлетизмом. В жизни Елизарова как будто случайно, в полном соответствии с университетской программой филологического факультета, появляются имена античных языческих авторов Софокл, Вергилий, Цицерон. Это перечисление иронически дополняется именами Тома Плаца, Рича Гаспари и Ли Хейни, известных бодибилдеров, в наши дни своеобразно продолжающих древнюю традицию культа тела. Инфернальная, демоническая подоплека нового мира проявляется в полной мере, когда от Виталика, так сказать, теоретика и символического хранителя знания с заглавной буквы, герой получает книгу «Система строительства тела» Джо Вейдера, знаменитого теоретика культуризма, основателя Международной ассоциации бодибилдеров, тренировавшего Арнольда Шварценеггера и многих знаменитых культуристов. Пособие аттестуется Елизаровым рассказчиком как «гримуар», то есть как книга, описывающая магические церемонии заклинаний демонов. Ее автор Джо Вейдер иронически ассоциируется с персонажем вселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны» Дартом Вейдером, который получает это имя взамен прежнего, Энакин Скайуокер, когда переходит на темную сторону силы и примыкает к ситхам. «С Вейдером я стал на темную сторону силы, и дело пошло быстрее. К следующему лету я прибавил к числу зверя полпуда каменных мышц». Здесь вновь упоминается зверь, дьявол, владыка инфернального подземного мира. Существенно и то, что один из посвященных, так сказать, братков, Владимир, обратив внимание на длинные волосы Елизарова персонажа, с неудовольствием ему замечает: «В семинарию собрался». тем самым демонически или язычески отвергая христианский мир духа. Видимо, все приметы мира духа должны быть изгнаны с территории, где царствует тело, язычество и демония. Еще один аспект демонического мира, уже отмеченный нами, это его героический эпический пафос. Так называемые братки, хранители демонического знания, посвященные, это бывшие воины. И не просто воины, а герои. Юр Юрич, участник подавления Пражской весны, кавалер ордена Красной Звезды, а Гена Колесников, ветеран Афганской войны, награжденный орденом Красного Знамени и медалью за отвагу. Мир тела, язычества, демонии и героики отстаивает собственную эстетику, увлекающую и персонажа Елизарова. Если в мире духа главными литературными фигурами были авторы фэнтези, сказочно-кабинетной героики, Толкин, Муркок, Желязный, то в демоническом мире предпочитают Юкио Мисиму, подлинного воина-самурая. Музыкальные предпочтения обитателей двух миров также различаются. Студенты-филологи любят лирические композиции «Аквариума» и «ДДТ». Братки слушают куда более энергичную и тяжелую музыку металлических групп «Черный обелиск» и «ЭСТ». Таким образом, в рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» возникает бинарная оппозиция. На первый взгляд, относительно устойчивое противопоставление двух миров, которое можно представить в виде следующей таблицы. Университет – первый столбец, тренажерный зал – второй столбец. Студенты-филологи – первый столбец, братки-культуристы – второй столбец. Дух – первый столбец, тело – второй столбец. Рай – первый столбец, ад – второй столбец. Божественное – первый столбец, демоническое – второй столбец. Христианство – первый столбец, язычество – второй столбец. Слабость – первый столбец, сила – второй столбец. Трусость – первый столбец, героизм – второй столбец. Лирика – первый столбец, эпос – второй столбец. Толкиен, Муркок, Желязный, первый столбец. Мисима, второй столбец. Лирический рок, первый столбец. Металлический рок, второй столбец. Впрочем, финальная, кульминационная сцена рассказа несколько корректирует выстроенную нами схему. Братки, посвященные, символические хранители мира тела, сидят в ресторане, и там появляются странные посетители. Парень и девушка в мрачных одеяниях, напоминающие ангелов смерти, некие так называемые темные, не принадлежащие миру людей. Неофит Славик сообщает компании, что Елизаров был раньше таким же и только недавно стал выглядеть как нормальный пацан, и чтобы повеселить братву, задирается к парню, а тот в ответ забивает в него гвоздь и повергает на дощатый пол. Темные, со всей очевидностью, принадлежат миру духа. Не случайно один из братков замечает, что они похожи на монахов. Воин духовного мира побеждает тело, забив в него гвоздь и тем самым совершив над ним символическое распятие. Эта сцена открывает Елизарову, что мир духа, невинности, которую он столь опрометчиво покинул, имеет внутри себя опасный полюс и может быть ничуть не менее героическим, чем мир инфернальный. В мире духа водятся не только слабые и трусливые интеллектуалы, в нем живут и настоящие воины. Забив гвоздь в тело Славика, так называемый «темный», как будто подмигивает Елизарову, подтверждая свое с ним сродство, о котором говорил Славик, и приглашает вернуться в мир духа теперь уже в новом качестве. Важно, что так называемая братва не вступается за своего поверженного неофита, а смеется над ним. Сложно поверить. Они смеялись. Братва. Удивительная пара переступила Славика, как лужу. Сошла по ступеням. Их никто не задерживал. Зачем? Они были равны, братва и темные. Хищники, воины из разных кланов, которым нечего в данный момент делить. Воинов-победителей из другого мира они воспринимают как равных себе по статусу. Перечитывая рассказ в свете кульминационного эпизода, читатель может заметить, что братва нисколько не стремилась переманить Елизарова в свой мир. Напротив, в демоническом мире тела его ценили как раз за причастность миру духа, именно как воина другого клана. Ко мне же относились хорошо, особенно Юр Юрич. «Вы тут тракторный завод имени Малышева», — обращался сразу ко всем. «А вот Мишаня, интеллигентный юноша из хорошей семьи, он Лимонова читал». В этом качестве Елизаров персонаж был для них неуязвим. Как только он остригает волосы, устраняя знак принадлежности миру духа, его, так сказать, статус воина в тренажерном зале понижается. Братва начинает его высмеивать и унижать, как это делают в обрядах перехода с посвящаемым неофитом. После истории со Славиком Елизаров возвращается в мир духа, заново обретя прежних товарищей и продолжая посещать тренажерный зал уже в статусе воина другого мира. Встреча с сакральным миром. Нуминозное переживание. Композицию рассказа «Мы вышли покурить на 17 лет» организуют встречи центрального персонажа с сакральным миром. Каждая из таких встреч вызывает в нем тот тип настроенности сознания, который Рудольф Отто определил как нуминозный. Речь идет о специфическом переживании священного, как не принадлежащего нашему миру, принципиально иного по отношению к человеческому опыту. Нуминозный опыт не произволен, а, как правило, навязан и вызван открытием божественной силы, например, в некоем объекте или событии, воспринимаемом как странный знак иного мира, не вписывающийся в обыденное представление. Этот опыт не сродни обычным чувствам и описывается Рудольфом Отто как религиозное озарение, открывающее тайну божественного, которое не похоже на человеческое. Нуминозный опыт вызывает у субъекта, созерцающего нетварное, многократно превосходящее его самого осознание самости, точнее говоря, чувство собственной тварности, падшести. Нуминозное, по мысли Отто, устрашает человека, повергает его в священный трепет и одновременно притягивает, обольщая и очаровывая. Рассказ Михаила Елизарова организуется тремя такими нуминозными ситуациями, расположенными, соответственно, в начале, в середине и в финале повествования. Вульгарная девица унижает Елизарова персонажа на пляже. Так называемый громоздкий мужик, посланный чужой братвой, предлагает Елизарову поехать на разборку и выдает обрез с комплектом патронов. Кульминационная сцена в ресторане, где темный забивает в Славика гвоздь. В первой сцене перед Елизаровым появляется вульгарная девица. Она же, как мы ее определили, символическая ведьма или жрица, или же инициированная обитательница демонического мира, который с позиции персонажа, пребывающего в мире духа, оценивается как сакральный. Нуминозная девица отмечена шрамом, предъявленным Михаилом Елизаровым чрезвычайно эксцентрично, в духе поэзии английского барокко. Она была вульгарна и хороша. Нежное женское туловище портил лишь кривой и грубый шрам аппендицита, похожий на пришитый палец. Шрам появляется здесь как символический знак проведенного над инициируемым ритуала и одновременно как свидетельство иного мира, ненормальной по отношению к области духа ужасной поврежденной реальности. Персонаж в ответ испытывает тот комплекс чувств, о котором говорит Отто, определяя нуминозную ситуацию. Девица в его глазах выглядит одновременно притягательной и отталкивающей. Она вульгарна и хороша, и в то же время отвратительна из-за своего шрама. Герой видит ее очевидное превосходство над собой, стоящую за ней нечеловеческую силу того мира, откуда она явилась. Столкнувшись с сакральным, он, как и положено переживающему нуминозное, смиренно осознает свою ничтожность, слабость, и что специально подчеркивается в тексте «телесность и падшесть». «Дома я по-новому увидел себя в зеркале, с презрением рассматривал руки. Каждая выглядела худой веревкой с морским узлом локтевого сустава, как вкусивший яблоко Адам. Я вдруг устыдился нагих бледных ног, похожих на журавлиные ходули. Что-то произошло с моим зрением. Я больше не воспринимал себя вместилищем духа и мысли, видел только впалое, вымороченное тело». Во втором эпизоде, когда Елизарова персонажа зазывают на так называемую «разборку», появляется мужчина, которого рассказчик именует базарным пришельцем, то есть символическим посланником другого мира. Нуминозными объектами в данном эпизоде становятся обрез и патроны. Обрез описан как «усеченный калека двуствольного ружья Иж», а его стволы как черные обрубки. Это указание на странность, поврежденность естественного, намекает на принадлежность оружия иному миру и соотносит его с поврежденным телом вульгарной девицы. Обрез, как и девица в предыдущем эпизоде, вызывает двойственное чувство – очарование и страх. Разглядывая обрез, Елизаров персонаж вновь нуминозно, так сказать, ощущает собственное несовершенство, слабость, превосходство над собой священного мира, которому обрез принадлежит. Еще было 4 года до фильма «Брат». Обрез еще не романтизировали, но я тотчас почувствовал его убийственную харизму и паник. Кульминационный эпизод, когда в Славика забивают гвоздь. Последняя сцена – описывающая нуминозное переживание героя. Она отличается от двух уже рассмотренных сцен тем, что здесь меняется соотношение профанного и сакрального. Если в первых двух сценах сакральным для героя был мир демонии, и он наблюдал его из мира духа, то в данной сцене сакральным оказывается уже мир духа, который герой созерцает из ставшего для него профанным мира демонии. Так называемые темные подчеркнуто изображаются рассказчиком как нуминозные существа, не принадлежащие этому миру. Лицо парня не выражает никаких здешних земных чувств. Его лицо не выражало ни волнения, ни страха, ни любопытства. Оно было неподвижно, безжизненно, как фотография на могильном памятнике. Этот нуминозный персонаж, как и вульгарная девица, отмечен шрамом, который предъявлен как знак поврежденности, изъятости из этого мира. Через лоб пролегла глубокая морщина, похожая на след ножа. Девушка, сопровождающая так называемого «темного», описывается как цыганка-гадалка или слепая жрица-прорицательница, предчувствующая и покорно ожидающая исполнения судьбы, пути которой объявлены не в этом мире, а в том, откуда она явилась. Девушка была истинно по-цыгански черноволоса. Она словно бы не замечала нас, подобно слепой, прислушивалась к тому, что должно произойти, подобно девице со шрамом и обрезу, так называемые темные отталкивают и одновременно очаровывают Елизарова персонажа. Его очаровывает и пугает удар гвоздем, нанесенный Славику, но на сей раз Елизаров как будто бы не испытывает ощущения собственной тварности, несовершенства и не переживает религиозного смирения. Его на первый взгляд охватывает вроде бы даже противоположное чувство — гордыня. «Как это он сказал мне? С родственники твои?» «Да, мои!» Я выпрямился, с какой-то дикой индейской гордостью оглянулся на братву. Однако здесь важно понять, что это гордыня особого рода. Она вызвана осознанием совершенной ошибки, попытка войти в мир братвы, то есть собственного несовершенства, и осознанием перспективы ее исправления. Описывая нуменозный опыт своего персонажа, Михаил Елизаров последовательно усиливает ощущение присутствия иррационального. Сперва он лишь намечает это ощущение, шрам, затем существенно обогащает, обрез, страх смерти и, наконец, в кульминационной сцене доводит до предела. Обряды перехода. Лиминальная фаза. Рассказ «Мы вышли покурить на 17 лет» построен по модели обряда перехода из профанного мира в мир сакральный. Эта модель используется Михаилом Елизаровым и в других текстах. Его романы «Библиотекарь», «Мультики», «Земля», рассказы сборника «Мы вышли покурить на 17 лет», «Маша», «Готланд», «Зной», «Берлин Трип», «Рафаэль», «Дом», «Дача», «Меняла» также организованы в соответствии с этой моделью. В рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» перед читателем развернется целая серия обрядов, но она так и не завершится ритуальным включением героя, хотя герой будет довольно долго пребывать в промежуточной, то есть лиминальной фазе. Собственно говоря, мотив неудачи, непрохождения обряда, задается Елизаровым уже в самом начале рассказа, создавая тем самым его структурообразующую силовую линию. Елизарова персонажа призывают в советскую армию, изымая из университетского мира, но признают негодным к строевой службе, так сказать, выбраковывают и возвращают обратно в университет. Текст задает обрядовую неудачу. Герой, как мы видим, символически не проходит обряд посвящения в войны, хоть и пересекает границу прежнего мира и нового. Ситуация повторяется в эпизоде, где герой ищет подходящий тренажерный зал. В первом же зале, куда Елизаров персонаж заходит, он получает отказ. В ближнем зале мне дали отворот-поворот, дескать, и так не протолкнуться, но посоветовали театр оперы и балета. Вновь мы видим неудачу, несостоявшийся обряд. Мир тела снова символически не принимает потенциального неофита. Все дальнейшее повествование будет изоморфно этим первым двум эпизодам. Герой, наконец, находит подходящий зал, знакомится с так называемыми «братками», встает у порога нового мира и начинает символически проходить промежуточные ритуалы с тем, чтобы сделаться его полноценным обитателем. Но существенно то, что в каждом из этих промежуточных ритуалов, на каждом новом этапе, он вновь и вновь терпит неудачу. Таких промежуточных этапов в рассказе три. Спарринг с каратистом Асланом, участие в бандитской разборке, финальная сцена в ресторане. В первом эпизоде братки отправляют Елизарова персонажа драться с каратистом Асланом. Символически это момент ритуального испытания, которое воин обязан пройти, победив соперника-чужака. Спаррингует Елизаров неумело. Он явно не готов к ритуальному испытанию. Боя, по сути, не было. Аслан надвигался, размахивая ногами, как руками. Я еле успевал пятиться, ставя вычурные гротескные блоки, точно танцующая гречанка. Эпизод завершается комически. Аслан, подпрыгнув, ударяется головой об потолок и теряет сознание. Победа и прохождение ритуала оказываются мнимыми, и братки, хранители, посвященные, смеются над Елизаровым. Он не проходит положенного испытания. Во втором эпизоде, уже на следующем промежуточном этапе, Елизарова отправляют на криминальную так называемую разборку. Чтобы войти в мир братков, мир тела и демонии, он опять-таки должен подтвердить свой статус будущего воина. И Елизаров персонаж вновь не готов к испытанию. Он боится, паникует. Накануне предстоящей разборки долго не может уснуть. Он даже готов отказаться от обряда, вернуть оружие и покинуть тот мир, в котором хотел полноправно существовать. Утром выясняется, что разборку отменили, и Елизаров ликует от того, что испытание не состоялось, но он вторично не проходит промежуточного обряда. Финал ставит точку в череде его неудач. Елизаров отправляется в ресторан, где должна состояться церемония совместной трапезы, которая, возможно, позволит ему включиться в мир братков и сменить прежнее неопределенное положение на статус воина, посвященного. За столом так называемая «младшая братва» проводит для него обряд перехода, рассказывая так называемой «старшей братве» о его победе над Асланом. Елизаров вновь внутренне сопротивляется этой церемонии прославления. Он недоволен. Коля добро, чтобы расшевелить застолье, рассказал гостям про Аслана и потолок. Я скорчил постное лицо. Не стал сверкать и раскланиваться. А после кульминационной сцены он окончательно отказывается войти в мир братвы, так и не успев принять ритуальное посвящение. Интересно, что в рассказ вводится еще один персонаж. Славик, соперник главного героя, еще один символический неофит, также стремящийся войти в мир братков. Славик не только соперник главного героя, которому ревнует братву, но и его пародийный двойник, его кривое зеркало. Наблюдая за Славиком, Елизаров персонаж с каждой новой ситуацией все яснее для себя осознает, что выбрал ложный путь. В отличие от главного героя, Славик лишен внутреннего сопротивления обрядовым действиям. Более того, он их торопит. Он даже готов, вопреки ритуальным правилам, совершить их самостоятельно. Так, например, он сам над собой совершает обряд наречения, называясь кастетом. Но братки отказываются его так именовать и нарекают промеж себя дружелюбным. В противоположность Славику, главный герой терпеливо, как положено лиминальному существу, сносит унижение, когда его называют динозавровым. Если главного героя братки приглашают принять участие в так называемой разборке, то Славик вызывается поехать на нее сам, без приглашения. Также по собственной инициативе, никак не поощренный братками, он задирает так называемого темного и символически вызывает его на ритуальный поединок, чтобы подтвердить самопровозглашенный статус воина. Но поединок Славик позорно проигрывает, и братва ритуально нарекает его шашлыком, после чего он навсегда исчезает из их мира. Попутно заметим, что в отношении Славика Елизаров-рассказчик использует популярный среди абсурдистов прием совмещения метафорического и прямого значения слова. В данном случае таким словом выступает гвоздь. Предваряя финальную сцену, рассказчик заметит: «Там, в открытом кафе «Троянда» прелой сентябрьской порой состоялось представление», и Славик стал истинным гвоздем программы. Читатель воспринимает слово «гвоздь» в переносном значении, но очень скоро оно появляется в тексте в значении прямом. Так называемый темный заколотит гвоздь в Славика, Арнольд ван Геннеп и развивавший его идеи Виктор Тернер различают обряды прелиминальные, открепления, обряды лиминальные, промежуточные, и обряды постлиминальные, включения. В рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» Елизаров предъявляет читателю ситуации, напоминающие скорее обряды лиминальные. Прелиминальные обряды обнаруживаются в его рассказах «Маша и Зной», вошедших в сборник «Мы вышли покурить на 17 лет». По существу события рассказа «Маша» — это различные этапы прелиминального обряда, ставящего своей целью окончательное отделение героя от мира возлюбленной. Этот обряд бессознательно, даже не формулируя подобной цели, совершает Маша, назойливо домогающаяся главного героя. В рассказе «Зной» центральный персонаж с целью выйти из мира возлюбленной, отделиться от нее и отправиться в путешествие, уже самостоятельно осуществляет два магических обряда. Сначала он оскверняет ее жилище и совершает ритуальное жертвоприношение, отрезая головы куклам и вспарывая ножом плюшевые игрушки. «Пару часов назад этим же ловким ножом в чужой квартире я вырезал поголовье плюшевого зверинца. Умильный игрушечный хлам. Нищие мои дары. Медвежонок, котик, тигренок». Затем следует второй прелиминальный открепляющий обряд. Герой лепит четырех смоляных башков и трех из них приносит в дар реке, оставив себе одного, самого кошмарного, нуминозного. Он получился по-первобытному страшным, тусклый, потусторонний уволень. Этот последний обряд отделения тотчас же приводит в действие нечеловеческие силы. На город обрушивается апокалиптический ливень, напоминающий всемирный потоп. Ливень символически уничтожает прежний мир и выключает из него героя. В рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» художественной версией прелиминального обряда становится манипуляция главного героя с волосами. Такие манипуляции повторяются в рассказе несколько раз. «Отрезать волосы, — замечает Арнольд ван Геннеп, — означает отделиться от прежнего мира. Посвятить волосы — значит связать себя с сакральным миром вообще, а более конкретно с божеством или демоном, которого превращают таким образом в родственника. Героя рассказа вытаскивают, так сказать, за волосы в армейский строй, перемещая из университетского мира в мир армейский, а затем ему остригают волосы, совершая над ним прелиминальный обряд отделения. Переходя в мир братков, персонаж все же заново отращивает волосы, сохраняя посредством их последнюю символическую связь с университетским миром духа. К концу третьего курса из прежней жизни оставались только длинные волосы. Братки из тренажерного зала, обитатели демонического мира, недовольны его длинными волосами, и через какое-то время он их остригает, символически принеся тем самым жертву демонам и как будто бы окончательно отделяясь от мира духа. Впрочем, как мы тут же узнаем, окончательного отделения не происходит, поскольку герой сомневается в правильности сделанного выбора. В отличие от обрядов прелиминальных, обряды лиминальные, промежуточные, гораздо чаще возникают в текстах сборника «Мы вышли покурить на 17 лет» и, как правило, почти полностью организуют их повествование. Рассказы «Готланд», «Зной», «Берлин Трип», «Рафаэль», «Дача» воссоздают именно лиминальную фазу, а их главные действующие лица наделяются свойствами лиминальных существ. В этих персонажах нет устойчивого состояния. Они внутренне подвижны, они преодолевают собственные границы, то есть экзистируют, пребывая в становлении, в процессе перехода, который, по идее, должен предшествовать стадии включения. К персонажам Елизарова Вполне применима емкая характеристика Виктора Тернера, замечающего, что лиминальное существо не то ни сё. В промежутке между тем и этим они внутренне существуют между статусами, а внешне – между точками пространства, лишаясь постоянного места пребывания. Иногда это только внутреннее путешествие, как в рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет», но чаще оно дополняется внешним. Готланд, зной, Берлин, трип, Рафаэль. Отсутствие четкого статуса превращает их в ничто, социальных маргиналов, делает их странниками, зной, бездомными скитальцами, дача, дом, чужаками и народцами, Рафаэль. Именно таков персонаж рассказа «Мы вышли покурить на 17 лет». Он подчеркнуто лиминален, не обладает устойчивым статусом, внутренне странствуя между двумя мирами, миром духа, от которого пытается отказаться, и миром братков, куда стремится. Смерть, принуждение к смирению, молчание и воздержание от половых отношений. Лиминальность персонажа, превращение его в ничто, в первоматерию, потеря им статуса, как отмечают Арнольд ван Геннеп и Виктор Тернер, часто уподобляется смерти. Лиминальное существо проходит испытание смертью, символически умирает для прежней жизни, чтобы заново родиться. В рассказах Михаила Елизарова герой, разумеется, предстает перед читателем живым, но всякий раз он оказывается обитателем или невольным гостем в царстве смерти. Пространство его окружающее изобилует образами умирания или небытия. Так действие Готланда происходит зимой во время символического умирания природы. Европейский пейзаж за окнами автобуса выглядит пустынным, а незнакомый город, куда герой прибывает, напоминает труп повесившегося поэта. Зной также наполнен символикой смерти. Герой идет через пустынную, адски раскаленную крымскую степь, встречает трех странных собак, символически охраняющих мир мертвых, и проходит мимо кладбища. Страхом смерти проникнуты панические атаки персонажа Берлин Трип. В рассказе «Рафаэль» за окном поезда ночь, время тьмы, символической смерти, и главный герой наблюдает царство смерти, макабрические чернильные миражи города. В даче, деревянный дом, в котором поселяется рассказчик, постепенно разрушается, остывает и, наконец, символически умирает. Дача остыла, затвердела, осунулась, как покойница. Я позвонил хозяйке. «Колонка? Проводка?» — спросила недовольно. «Не в этом дело», — я замялся. Странно было это произносить. «Знаете, мне кажется, ваша дача умерла». В рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» также присутствует символика смерти, сопутствующая развоплощению лиминального персонажа в качестве прежней личности. В самом начале, как мы помним, героя обмеряют, готовя к погребению, к путешествию в иной мир. Далее большая часть действия происходит в тренажерном зале, расположенном в полуподвале, то есть в подземном мире. Приходя сюда 5 раз в неделю, герой как бы символически спускается в ад или в аид, а его тренировки уподобляются погребению. «Я занимался 5 раз в неделю по 2 часа. Трудился отчаянно, словно рыл могилу». Наконец, в кульминационной сцене рассказа появляются так называемые темные, напоминающие живых мертвецов, ангелов смерти, существ, умерших для всего земного, и герой ощущает с ними внутреннее родство. Лиминальный персонаж, как отмечает Виктор Тернер, обязан безропотно принимать все тяготы прохождения обряда, в котором он развоплощается в качестве прежней личности и также безропотно сносить обрядовое поношение, принуждение к смирению, которым его могут подвергнуть посвященные наставники. Почти во всех рассказах сборника «Мы вышли покурить на 17 лет» персонажи подвергаются тяжелым испытаниям, физическому или психическому подавлению. В рассказе «Маша» главного героя унижает жена, бросает любовница, ему методично выматывает нервы психопатическая Маша. Мозглявого, заноза и мозглявый, унижает и избивает заноза, в свою очередь униженный спесью мозглявого. Заболевший простудой писатель Готланд переживает унизительные тяготы зимнего путешествия. В «Кэптоне Моргане» безответного Олега Григорьевича унижает его любовница Полина Робертовна. В «Зное» героя бросает любовница. Он унижен, а его странничество через крымскую раскаленную пустыню становится тяжелым физическим испытанием. Психическим испытанием, сопровождающимся унизительным страхом, оказывается в рассказе «Берлин Трип» наркотическое опьянение. В постоянном страхе и состоянии приниженности пребывает узбек Рафаэль из рассказа «Рафаэль». Назарова из рассказа «Дом» обворовывают. Его обманывает, унижает и бросает жена. Затем прогоняет и унижает московская любовница, и ему всячески пакостит бывший тесть. В рассказе «Дача» герой, поселившийся в старом деревянном доме, испытывает бесконечные унизительные тяготы из-за мелких бытовых катаклизмов. В «Меняле» главного персонажа, школьника, избивают и унижают. Лиминальный персонаж не должен внутренне и внешне противиться тяготам и принуждениям. Он обязан беспрекословно и смиренно их сносить. Сопротивление является нарушением правила и не способствует изменению, преображению лиминального персонажа. Символические, так называемые, неудачи в рассказах Михаила Елизарова как раз вызваны тем, что персонажи, бессознательно стремясь сохранить свою прежнюю идентичность, внутренне и внешне сопротивляются обстоятельствам, обряду, негодуют, возвышают голос, устраивают истерики, плачут. Некоторая сложность и двойственность лиминального персонажа рассказа «Мы вышли покурить на 17 лет» проявляется в том, что разные формы сопротивления обряду чередуются в его поведении с молчаливым, почти монашеским смирением. Эпизод, где вульгарная девица со шрамом отбирает у него на пляже сигареты и вино, как мы помним, является самым первым промежуточным обрядом – приглашением. Герой поначалу сопротивляется, внутренне протестует, так сказать, восстает. «Я восстал с песка всей белой университетской худобой». Но затем он смиряется и внутренне принимает это ритуальное подчинение. Странное дело. Слова девицы со шрамом я воспринял как приказ. Второе принуждение к покорности, когда в тренажерном зале коверкают его фамилию, он сносит уже молчаливо и безропотно, в полном соответствии со своим неопределенным положением лиминального существа. Однако в следующем эпизоде обрядового подчинения, где у Елизарова персонажа забирают штангу, он готов возмутиться. И все же он смиряется, когда ему напоминают о его лиминальности, неопределенном статусе, о том, что он еще не посвященный. Никто, ни то, ни сё, так сказать, по выражению Виктора Тернера, «однажды я честно выстрадал кривенький гриф, а добычу без слов и просьб унес какой-то венозный качок. Я было возмутился, сплеснул руками веревками». Очкастый Виталий, проходивший мимо события, сделал мне замечание, что я тут без году неделя, а венозный тренируется 4-й год. Я замолк, смирился. Заметим, что эта сцена изоморфна сцене на пляже, где вульгарная девица отбирает у Елизарова сигареты и вино. В том и другом случае персонаж, как положено лиминальному существу, ритуально лишается своего имущества. В обоих случаях он, так сказать, восстает и в обоих смиряется. Пребывание персонажа в мире братвы также сопровождается насмешками и принуждениями к покорности. Героя постоянно вышучивают, но он, как положено лиминальному субъекту, покорно принимает ритуальное подчинение посвященным. Однако очень скоро он забывает о своем неопределенном лиминальном положении и начинает видеть себя в статусе посвященного. Смирение уходит, уступая место гордыне. «Мне грезилось, что после того ижевского обреза я сделался для братвы своим. Бог знает, кем себя вообразил. Великовозрастным сыном полка, бандитским Ваней Солнцевым?» «Обманывался». Герой снова подвергается насмешкам со стороны братвы, показывающей ему, что он еще пока лиминален и не стал для них равным. Двойственность сознания персонажа, его покорность с одной стороны и подчиненное положение с другой, в итоге не дает ему возможность окончательно исчезнуть для прежней жизни и включиться в мир братков. Лиминальность ни к чему не приводит и прерывается в кульминационной сцене, когда он принимает решение вернуться в мир духа. Подчиненное положение лиминального персонажа, его смирение часто проявляются как молчание. Мы уже отмечали, что герои Михаила Елизарова обычно противятся, восстают и, как следствие, возвышают свой голос. Тем не менее, в «Зное» и «Рафаэле» центральное действующее лицо большей частью монашески молчит, наблюдает и смиренно принимает происходящее как должное. В рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» молчание и возвышение голоса чередуются, поскольку персонаж бессознательно сопротивляется проводимому над ним обряду. Однако в ключевых сценах герой все-таки молчит. Когда в тренажерном зале у него отбирают штангу, он смиряется и, что существеннее, замолкает. «И я замолк», «смирился». В финальной кульминационной сцене во время ритуальной трапезы братвы он не произносит ни слова. «Я хмурый сидел да помалкивал». Появившиеся в ресторане так называемые «темные», с которыми он себя ассоциирует, также монашески молчат. И даже когда так называемый «темный» забивает в Славика гвоздь, то все равно не произносит ни слова. Словоохотливость в лиминальном пространстве оценивается рассказчиком негативно, как очевидный признак, так сказать, некачественности или нарушения принятых табу. О так называемом базарном пришельце, который уговаривает одного из братков принять участие в разборке, рассказчик сообщает с оттенком легкого презрения. Он был излишне говорлив. Эта охота к рассыпчатому матерку выдавала в нем прислугу. Словоохотлив в рассказе пародийный персонаж Славик. Он разговаривает ровно тогда, когда его положение как лиминального персонажа требует молчания. Его суетная разговорчивость в финальной сцене резко контрастирует с молчанием главного героя и особенно с молчанием так называемого «темного», который без единого слова забивает в грудь болтуна гвоздь. Помимо молчания, еще одним вероятным условием успешного прохождения обряда, как отмечает Виктор Тернер, является воздержание от половых отношений. Такого рода отказ мы наблюдаем в «Маше» и «Зное». В частности, в «Зное» герой ритуально завершает эротико-декадентский этап своей жизни и, предпринимая крымское путешествие, отказывается идти в Судак, где отдыхают красивые, так сказать, крали. В остальных текстах сборника «Мы вышли покурить на 17 лет» персонажи возникают вне сексуальных отношений. Исключение составляют рассказы «Паяцы и дом», но и в том, и в другом тексте эротические встречи оборачиваются неудачей. В рассказе «Мы вышли покурить на 17 лет» частичный отказ от эротизма заявляется главным героем открыто, и имеет, на первый взгляд, чисто профессиональную мотивировку. Секс мешает наращиванию мышечной массы. В борьбе за протеин сократил до минимума встречи с подругой, чтобы не выплескивать впустую на бабье пузо драгоценный строительный материал. За этой профессиональной мотивировкой скрывается ритуальный подтекст. Лиминальный субъект, каким является герой, чья сущность подвергается дезинтеграции, должен воздерживаться от желаний, которые привязывают его к прежней жизни. Интересно, что герой один раз нарушает негласный запрет на половое воздержание. В конце лета он отправляется в Судак, крымский город, эротизированный в рассказе «Зной», и там имитирует любовное ухаживание за рыжей дурнушкой, фотографируется с ней, пока его не предупреждают об опасности. «Я обнимал юную дурнушку за рыжее плечо, сидел с ней в кафе, выносил на руках из волн. Вовремя насторожила одна отдыхающая дама. Напрасно вы это делали. Тот с аппаратом ей вовсе не отец. Вот найдут ее мертвую в камнях, а на пленке вы». Предостережение снова имеет не только бытовой, но и ритуальный смысл. Лиминального субъекта ждет неудача, если он не воздержится от эротизма. Важно, что антагонист главного героя, Славик, пренебрегает этим негласным запретом и нарушает аскетическую атмосферу лиминального пространства тренажерного зала. Он заводит с братвой разговоры о своих эротических подвигах, и братки реагируют на его рассказы негативно. Тяготы, испытания смертью, физическое и моральное принуждение, молчание и воздержание от половых отношений присутствуют в художественном мире Михаила Елизарова как неотменимая составляющая лиминального обряда. Герой постепенно дезинтегрируется, обнуляется, становится никем. Его сознание доводится до состояния табула раса, на которой группа посвященных запечатлевает новую мудрость, а тело превращается в своего рода первоматерию, чистый материал, позволяющий слепить новые очертания. Именно поэтому Елизаров неоднократно, как уже было отмечено, стилистически прибегает к сухой, так сказать, производственной статистике и ее динамике. Бицепс – 29, голень – 28, бедро – 43. Бицепс увеличил до 37 сантиметров, объем груди расширил до 108. Я весил 82 килограмма, бицепс, голень 41 сантиметр, бедро 64, грудная клетка 116. В финале герой возвращается в прежний мир, и лиминальный обряд остается незавершенным. Сознание возвращает себе разрушенное было ценности духовного мира, а строительство нового тела, даже если оно будет иметь продолжение, лишится ритуального смысла. Рассказ «Мы вышли покурить на 17 лет», как и многие другие из одноименного сборника, внешне автобиографичен. Прибегая к автобиографизму, Елизаров всякий раз ставит себе одну и ту же археологическую задачу обозначить определенную линию своей биографии, которая, развиваясь, привела его к тому состоянию, в котором он пребывает на момент сочинения текста. В сборнике он расщепляет свою личность на эти силовые линии и распределяет их по рассказам. Фактически Елизарова рассказчика волнует не столько прошлое, сколько настоящее, его нынешнее состояние, происхождение которого исследуется. Скажем, «Зной» открывает его генезис как писателя. В свою очередь, рассказ «Мы вышли покурить на 17 лет» объясняет нам его облик. Почему он одевается в черное и носит длинные волосы? Не случайно дважды в рассказе он использует прием, так сказать, «машины времени», который был введен в исторический нарратив и разработан Джоном Фаулзом в романе «Женщина французского лейтенанта», а вслед за ним «Доктор Роу» в романе «Рэгтайм». Суть приема в том, что вещи, события и особенно стереотипы прошлого, из которого ведется повествование, комментируются рассказчиком сквозь призму еще не наступивших в тот момент событий. В результате читатель дистанцированно наблюдает именно происхождение современности, а не только образ прошлого. Так, комментируя свое отношение к обрезу, рассказчик, забегая в будущее, которое для героя еще не наступило, объявляет: «Еще было 4 года до фильма «Брат». Обрез еще не романтизировали». Аналогичным образом он вводит в повествование так называемых «темных». «Похожих на них, но лишь похожих, я видел годами позже, но в далеком 93-м году на Харьковщине не водились так называемые «готы». Данный прием усиливает присутствие рассказчика как субъекта настоящего времени и дистанцирует его от Елизарова персонажа, проживавшего в прошлом, в далеком 1993 году. А само развитие повествования представляет собой историю бессознательного, смысл которой открывается лишь тогда, когда мы обнаруживаем ее ритуально-мифологический подтекст. Этот подтекст, как мы попытались показать в нашей статье, структурирует повествование многих текстов Михаила Елизарова, определяет и задает их образную систему, организует эволюцию центрального героя, а также позволяет автору выстроить специфические взаимоотношения, в которые вступают между собой персонажи. Об американских истоках одной русской трагедии. Роман Сенчин и Теннесси Уильямс.